Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Меня зовут Новикова Кристина Сергеевна, специалист Сбербанка России. Я вас слушаю. В таком случае наш с вами разговор также записывается. Из вашего отделения банка поступила информация, что по кредитной карте лимитом 72 тысячи рублей, есть задолженность 4050 рублей. Ранее с вами уже связывались, но обещания об оплате не смогли договориться. Указано, что у вас... Так, мне просто не смогли договориться, сбросили телефон. Скажите, пожалуйста. Кто сбросил телефон? Я никогда не сбрасывала. Но не смогли договориться, вели неконструктивный диалог с нашим сотрудником. Что значит конструктивный диалог? Светлана Яковлевна, а просто конструктивный диалог, чтобы не было грубости также с нашими сотрудниками. Когда мы вам звоним, мы голос на вас не повышаем, но также я тоже пока на вас голос не повышаю. То есть конструктивный диалог – это только голос не повышать и не грубить, да? Это уже конструктивный диалог. Ну и также в таком случае аматные слова. Соответственно, если вы на них... Нецензурная лексика это называется. Хорошо. Поэтому так как вы с нашим сотрудником вели неконструктивный диалог, звонок был завершен. Понятненько. В данный момент вам позвонили вновь. Причина, по которой вы не смогли нести платеж вовремя. По какой причине? Сначала давайте выясним причину, по которой вы звоните с мобильного телефона. Так как звонок совершается с интернета, поэтому вы видите такой номер телефона. Из какого интернета? Никто никогда не позвонит. Из какого? Звонок совершается автоматически. В смысле автоматически из интернета? Это что значит? Светлана Яковлевна, в прямом смысле данного слова. Нет, поясните, что значит звонок совершается из интернета? Откуда из интернета? Вам поступил звонок из управления просроченной задолженности. Здесь не один номер телефона. Оно в интернете находится? Я вам уже ответила, откуда мы позвонили. Так нет, пока я еще не поняла. Автоматически... Не поняла, почему вы звоните с мобильного телефона? Потому что звонок совершается автоматически, вызов совершается с интернета. Поэтому каждый раз, когда мы звоним нашим клиентам, они видят разные номера телефонов. Светлана Яковлевна, скажите, пожалуйста, вы в данный момент хотите, чтобы звонок был вновь закончен неконструктивный и... Мне вообще глубоко индифферентно, в каком ключе вы закончите... Нашими клиентами. Мне глубоко индифферентно, в каком ключе вы закончите диалог. Но это в ваших интересах, чтобы мы в данный момент с вами не говорили. У меня нет отношений, у вас вообще никаких интересов. Причина, по которой... А вы говорите неконструктивный диалог. Я не ругалась, не грубила, не хамила, голос не повышала. Почему неконструктивный диалог? Причина, по которой вы не вносите платеж вовремя. Причина, по которой вы звоните с мобильного телефона. Я вам уже ответила на ваш вопрос. Нет, вы мне не ответили на мой вопрос. Я не понимаю, что такое звонок осуществляется в автоматическом режиме из интернета. Вы хотите позвонить по нашему единому номеру телефона, я правильно понимаю? Чтобы я хочу, чтобы позвонили, вы мне позвонили именно вам. С единого номера телефона, да. Чтобы я могла убедиться. С номера единого вам никто никогда не позвонит, так как с номера 900 звонки не совершаются. В таком случае ни с кем никогда конструктивного диалога не получится. Я же не могу свои персональные данные. Вы просто будут звонить вновь и вносить ваши платежи вовремя. Звоните вновь, я не возражаю. Светлана Яковлевна, если вы не хотите, чтобы вам звонили, просто вносите свои платежи вовремя. Я не возражаю против звонков, они мне жить не мешают. Вносите ваши платежи вовремя, прочитайте свой еще раз. Зачем мне это делать? Находится на сайте Сбербанка. В открытом доступе. Вы же звоните, перестанете. Зачем мне нужно вносить платежи? Светлана Яковлевна, звонки вам совершатся, а точнее будут до тех пор, пока оплата не поступит. Так я же говорю, вот именно, я не хочу, чтобы прекращались звонки. Я хочу, чтобы вы мне звонили почаще. Если я заплачу, вы звонить перестанете. До 20 августа оплата поступит от вас. А вы будете звонить, если я заплачу? До 20 августа оплата поступит? А вы будете звонить, если я заплачу? Вы, если хотите с нами разговаривать, можете звонить по номеру 900 и каждый день там разговаривать. Нет, я хочу, чтобы вы мне звонили, а не я вам. Ну, в таком случае, это уже можете звонить по номеру горячей линии номер 900. Так я хочу, чтобы вы мне звонили, если а не я вам. Если у нас такая услуга, чтобы звонки вам каждый день совершались. А сколько стоит? Все услуги Сбербанка, я не номер горячей линии.

Ну, в таком случае коммуникация будет также поступать со стороны банка по поводу задолженности. Ну и банк в дальнейшем вправе выставить требования о досрочном возврате всей оставшейся суммы долгоразовым платежом по кредитной карте и производить принудительное списание денежных средств в таком случае. Угу, неоткуда производить. Я им не говорю, что им сейчас, а в дальнейшем. Ну и в дальнейшем неоткуда будет. Значит, выставить требования о досрочном возврате, как вам Даня сказал. Ну ладно, сумму долга, оставляйте, что хотите, делайте. Ну и также ваши досье приходят к подразделению позднего сбора, у них совсем другие методы взыскания и более меньше сроки переплаты. Например, какие? Что, какие методы? Методы. Методы? Ну, вот также сказал, что вам будет направлено официальное письмо с требованием о досрочном возврате всей оставшейся суммы долга, ну или также банк по праве продать ваше досье в коллекторское агентство. Если вы не готовы сотрудничать с банком. Понятненько. Коммуникация также в любом случае со стороны банка будет поступать. Ну, пусть поступают коммуникации. Сейчас готовы вести диалог по поводу просроченной задолженности? Позвоните с официального номера, и мы все обсудим. Хорошо, я вас понял. Ожидайте повторного звонка. Угу. Ожидаю, только не на этой неделе, потому что уже два раза вы мне звонили. Нет, согласно с федеральным законом, естественно, 230. Угу, хорошо, на следующей неделе жду. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте, я могу услышать Ольгу Валентиновну? Кто спрашивает? Банк «Ренессанс Кредит» Плотникова Татьяна Вячеславовна. Ведется запись разговора. Это я. Являюсь специалистом направления по сопровождению проблемных кредитов банка «Ренессанс Кредит». С сегодняшнего дня являюсь вашим куратором. Основная задача – вывести вас из просроченной задолженности. Как настроены решать вопрос? Никак. Почему? Не хочу. Ну, на каком основании вы отказываетесь от исполнения обязательств? На основании отсутствия желания. То есть вы считаете для себя это основанием, чтобы не оплачивать кредит, да? Да. То есть и вы понимаете, что когда клиент отказывается от исполнения оплаты кредита, он нарушает законодательную базу, прежде всего Российской Федерации, 310 статью ГК Российской Федерации, невозможность отказа от исполнения обязательств. То есть вы понимаете, что вы сейчас под запись разговора нарушаете в первую очередь Гражданский кодекс Российской Федерации. Да. Я вас правильно услышала? Да. То есть вы для себя считаете приемлемым нарушение законодательной базы Российской Федерации? Да. Верно, Ольга Валентиновна? Ну, а почему? Объясните, пожалуйста, дополнительно. Потому что мне так хочется. Вам так хочется? Да. Вы работаете сейчас? Доход получаете? Это не имеет никакого значения. То есть решать вопрос в рамках банка не намерено. Ну, я же об этом уже сказала. Ольга Валентиновна, что касается задолженности, у вас 100 дней просроченная задолженность, с учетом штрафных процентов, предусмотренных тарифным планом и с текущим платежом, 44 862 рубля, это с текущим платежом. Данная оплата, я так понимаю, вами не производится. Все верно? Все верно. Значит, ставлю вас в известность. На сегодняшний день банк имеет право обратиться для взыскания, во-первых, всей суммы кредита в полном объеме, это более 131 тысячи рублей, в органы судебной власти. Сейчас, как правило, это приказное производство, то есть после подачи заявления в течение 5 дней судьи и наличие выносится судебный приказ, который я отменю через 10 дней после получения уведомления о вынесении. Ольга Васильевна, мне требуется... Ну, хорошо, вы отмените, банк уйдет тогда в исковое производство. Так сразу идите в исковое. Ну, это не вам решать, это уже руководители нашего направления решат. Да, решайте, если у вас много свободного соответственно, времени, решайте. Мы будем решать вопрос, Ольга Валентиновна. Вы прекрасно понимаете, что если банк обратится по приказному производству, и мы, естественно, уже не остановимся, значит, уйдем в исковое производство. В любом случае, вы по закону идите. Российской Федерации вернете денежные средства в банк. Ну, пусть это будет чуть менее. Конечно, да. Ну, почему со мной так разговариваете, Ольга как? Валентиновна? Что значит в ваших мечтах? Вы сейчас... То есть, значит, только в ваших мечтах... Вы взяли обязательства о ваших, как вы, представлениях видите. Вот объясните мне, пожалуйста, вот а как вы хотите... А я вижу, что я никому ничего не отдам. А почему вы так считаете? Есть на это адекватные причины. Ну, какая причина? Это не имеет значения в данный момент. В суде я вам все расскажу подробно. Я вам объяснила, как взыскание у нас в банке. Уточните, пожалуйста, я информацию руководству предоставлю. Вы сейчас где проживаете? Не скажу. Ну как же, вы хотите уйти в исковое производство. А как вы будете уведомлены о том, что вы уходили в исковое производство, если вы не получите судебный приказ? Вы же тоже должны быть зарегистрированы. Я получу. Это не зависит от того, проживаете на место регистрации или нет. Я и так его получу. Не совпадает. Вы ничего страшного. Пожалуйста. Ничего страшного. Где вы сейчас проживаете? Не имеет значения. Не имеет значения. Да. То есть сверять адрес вы не хотите. Не хочу. Это ваше право. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете? Я уже отвечала на этот вопрос. Это так. Продам так доходом 40 тысяч рублей. Все верно? Та же информация осталась. Там же работаете? Это не имеет никакого значения. Не имеет значения. Да. Я вас услышала. У вас есть время подумать, чтобы решить вопрос в рамках банка. Я с вами свяжусь ориентировочно 18-19 числа. До свидания. Что вы мне дышите в трубку? Вешайте ее уже. Я заполняю заявку. Всего доброго. До свидания. А что, для этого обязательно на линии висеть, что ли? Ольга Валентиновна, всего доброго, до свидания. Так вешайте трубку, если до свидания. Всего доброго. До свидания. И все еще не повесили трубку. И сейчас тоже нет. И все еще нет.